нет. Но на интуитивном уровне я не сделал бы ставки на возвращение системных. Они успели и во время войны показать себя растерянными людьми, не готовыми к новым вызовам. Максимум того, на что они способны, снабжать армию бронежилетами, как Порошенко. Олигархи вели себя очень смирно. Понимаем, что военное время не располагает к бунтам. Шансы военных растут, но власть это видит и до поры будет контролировать самых популярных своих спасителей. Появление нового Трикстера и сферу его нынешней деятельности предсказать невозможно, поскольку Трикстер на то и Трикстер. Волонтеры? Почему нет? Из этой среды поднялся Арахами. Ясно одно. Президент Украины в ближайшие лет 20 будет появляться с неожиданной стороны. Это единственный, безусловно, позитивный опыт, который украинцы вынесли из выборов 2019. Нельзя не заметить, что первым резервом украинской политики, первым отрядом творческой интеллигенции, из которого стали рекрутироваться лидеры, были все-таки литераторы. Это и естественно. Они традиционно связаны с идеологией. Редкий украинский или советский автор мог оставаться вне политики. Перспективным резервом власти сейчас выглядят журналисты и блогеры, претендующие на политическое влияние. Роль медиа в Украине вообще высока, как и в допутинской России. Проблема в том, что изнанкой их влияния является дружная антипатия со стороны зрителей. По словам того же Пелевина, медиа хороши, чтобы смотреть и ненавидеть. Пока на горизонте не просматривается ни одна масштабная медиафигура, способная составить конкуренцию любому кандидату от власти на парламентских и тем более президентских выборах. Дмитрий Комаров? Вот на чьем месте я бы задумался. Его двухчасовой фильм «Год» с небывало откровенным интервью Зеленского посмотрела вся Украина. Но прежде чем возник и состоялся феномен Зеленского, украинскую и сепаратистскую власть штурмовал отряд писателей. На этот писательский поход во власть мало кто обратил внимание, а между тем успех Зеленского был отчасти подготовлен именно этой волной. Усталость от системных политиков привела к тому, что в 2014 году войну вели и идейно обосновывали главным образом публицисты и фантасты. Этому феномену стоит уделить внимание именно потому, что они, по сути, прокладывали актеру путь в национальные лидеры. Российско-украинская война давно была предсказана, подробно описана, распланирована, а впоследствии осуществлена именно писателями. Игорем Гиркиным-Стрелковым, Федором Березиным, Андреем Валентиновым, а также сопредседателем Харьковского фестиваля фантастики «Звездный мост» Арсеном Аваковым. Роман Стрелкова «Детектив замка Хельдиборн» был мало кем замечен в силу художественной блеклости, но Гиркин тоже писатель, о чем не следует забывать при знакомстве с его политической аналитикой. Федор Березин, родившийся в 1960 году в Донецке офицер-ракетчик, уволен в запас в 1991 году в звании капитана. Впоследствии полномочный представитель министра обороны Донецкой Республики Игоря Стрелкова. Постоянный участник фестиваля фантастики «Звездный мост», патроном которого выступал мэр Харькова Арсен Аваков. Пробовал себя в предпринимательстве не особенно удачно. Автор двух десятков романов в жанре боевой фантастики, из которых наибольшей популярностью пользуются два цикла «Война 2030» и «Война 2010. Украинский фронт». События последние разворачиваются в основном на территории Донецкой и Луганской областей. В основе сюжета – вторжение войск НАТО в Украину, которое становится полигоном масштабной войны между Россией и Западом. Есть тут и мирное население в восторге, поддерживающее армию, и помощь России, вовлеченной в конфликт, и расправа с предателями. Как раз такой расправой, тоже описанной не без восторга, завершается первый роман цикла. Арсен Аваков, министр внутренних дел при Порошенко, имеет к фантастике прямое отношение. Он этого самого «Звездного моста» сопредседатель, истинный фанат боевой, исторической и альтернативной фантастики, торжественно открывавший и закрывавший «Звездный мост». Аваков гордился тем, что в Харькове проходит крупнейший конгресс фантастов, и вряд ли предполагал, что их грезы или кошмары насчет украинской войны осуществятся так скоро, а сам он окажется по другую сторону баррикад. Именно Аваков, впрочем, первым заметил тенденцию. Еще в 2009 году он опубликовал на сайте «Украинская правда» критический обзор «Хотят ли русские войны?», где пересказал книги «Поле боя. Украина. Сломанный трезубец», Георгий Савицкий, донецкий фантаст, автор десятка романов о будущих войнах на территории Украины, «Русско-украинские войны», Александр Север, «Футурология и конспирология», явно псевдоним, и все тот же «Украинский фронт» Березина. «Знаю Федора лично. Он получал премии на нашем харьковском фестивале фантастики «Звездный мост». Как можно было дать втянуть себя в такое?» Именно так, простите за рифму, вопрошал Аваков, не жалея вопросительных знаков. Он верно заметил вектор, но не понял причины. Можно не упоминать российского писателя Захара Прилепина, который получил в личное руководство батальон, главным образом в пиаровских целях, что не мешало ему направо и налево рассказывать о собственном участии в боевых действиях, исключительно безжалостных. Прилепин совмещал руководство батальоном с активными разъездами по презентациям, встречался с читателями, занимался политикой, но усердно позиционировал себя именно как боевого командира, что вызывало в Донецке сначала иронию, а потом и ненависть. Прилепин уже пообещал поучаствовать в президентских выборах 2024 в России, но сама фигура эта при всей монструозности до того комична, что рассматривать его политические перспективы трудно. Впрочем, в России возможно все. Писатели не могли претендовать на власть, разве что на мелкие должности в сепаратистских республиках, но в качестве идеологов и полевых командиров они дебютировали именно в 2014 году. Зеленский далеко не первый деятель культуры, которому надоело ограничиваться искусством. Причин тут две. Первая – всеобщая усталость от продажных и манипулятивных политиков. Вторая – переход политики и даже войны в постиндустриальную пиаровскую фазу, когда важнее самих боевых действий становится их интерпретация и пиар. Отсюда поэты в качестве военкоров, прозаики в качестве советников сепаратистских лидеров и журналисты или психологи в качестве военных аналитиков. Украина первой продемонстрировала общемировую тенденцию – экспансию мастеров нарратива, рассказчиков, фантастов – в военную политику, но не за горами, думаю, и экономика. Седьмой тип политиков – хозяева дискурса. Зеленский первый, у кого получилось, но явно не последний. Глава 18. Зачем? Вопрос о том, зачем нужна политика, редко ставится именно в силу своей кажущейся инфантильной наивности. А между тем ответ на него не так уж предсказуем. Политика в одном ряду со спортом и культурой отвлекает человека от смерти и дает ему иллюзию собственного влияния на мир. В действительности, по справедливому замечанию Славоя Жижика, политика не более чем та кнопка на панели лифта, который якобы ускоряет закрытие автоматических дверей. В действительности она чаще всего никак не влияет на поведение лифта, но дает пассажиру иллюзию участия в собственной судьбе. Роль личности в истории различна в разных общественных системах, но на вектор истории она повлиять не может, разве что на темпы и количество жертв. Однако мотивация людей, идущих в политику, в разных обществах различна. На Западе политика при всем ее прорекламированном идеализме прежде всего один из самых доходных видов бизнеса, вернейшее средство обогащения. В России и Китае политика – способ достижения власти, демонстрации доминирования. В России все это сдобрено изрядной долей садизма, поскольку садомазохизм вообще давно превратился в любимое национальное развлечение. Цель российской власти – именно наслаждение властью как таковой и чужим унижением. Народ попросту не оценит заботы о своем благосостоянии, но масштаб злодеяний принимает за признак величия и готов в этом величии посильно, пассивно участвовать. В Восточной Европе и особенно в Украине, как в одной из самых молодых европейских демократий, политика является формой азартной игры. Деньги тут не самоцельны. Существует масса способов заработать их без риска. Коррупцией пронизаны все институты, и это не столько коррупция, сколько примета корпоративного государства, основанного на взаимопомощи. Вносить сюда цивилизационные нормы, как сейчас пытаются поступить с Украиной Штаты, чтобы 40 миллиардов гуманитарной и военной помощи были все-таки разворованы не более чем наполовину. Дело трудоемкое, а главное бесперспективное. Количество денег в криминализированной украинской экономике определяется не близостью к власти, ибо позиции власти довольно уязвимы, и очередной Майдан всегда может ее скинуть, а исключительно ловкостью рук. Власть – способ реализации своих амбиций, пробы сил, участие в увлекательном и опасном соревновании. Случай Порошенко, который за время президентства несколько увеличил свое состояние, тут скорее исключение, и нет гарантий, что вне власти он бы его не увеличил гораздо серьезнее. Зеленский пошел во власть не ради денег, и тем более не ради доминирования. Он вполне состоялся в профессии, но вопрос о его истинных целях остается открытым. Думаю, после оглушительной победы с 73% голосов Зеленский впервые задал себе вопрос, для чего он во все это ввязался. Полагаю, что такой же вопрос задавали себе и те, кто за него голосовал. «Очень хорошо, мы победили. А чего ради?» Голосовавшим было куда проще ответить на этот вопрос. Главный лозунг политической жизни Украины объяснила мне еще на Майдане 2004 одна кинокритикесса. «Хай гирше, але інше». «Пусть хуже, лишь бы иначе». Новизна и способность к обновлению сама по себе дороже качества жизни, ибо она и есть главное ее качество. Этому определяющему, на мой взгляд, различию, русскому пристрастию к стабильности по принципу «лишь бы не хуже» и украинской жажде перемен, Леонид Кучма в своей книге 2003 года «Украина, не Россия» почти не уделил внимания, хотя глава о различии национальных характеров занимает почти 50 страниц. Сформулировал он так. «По моим наблюдениям, русские несколько менее оптимистичный народ, чем украинцы. Если случается что-то плохое или просто нежелательное, русский, скорее всего, подумает «так я и знал», тогда как украинец решит «могло быть хуже». Тем не менее, русские в основном придерживаются своей здравой поговорки, они же ее и изобрели, ни у кого не позаимствовали. Глаза боятся, а руки делают. И в конце концов довольно часто осуществляют задуманное. Тут поневоле вспомнишь чеховское «дело не в пессимизме и не в оптимизме, а в том, что у 99 из 100 нет ума». Стабильность мила тому, кто боится будущего, то есть ощущает свою слабость и неуверенность перед лицом любых перемен. У Хеллера «в что-то случилось» сказано еще прямее «не люблю никаких перемен, потому что никогда не видел перемен к лучшему». Эта слабость, то есть уверенность в том, что лучше не будет, в России действительно есть. Независимая украинская государственность может себе позволить после 30 лет непрекращающегося эксперимента еще один риск. Выберем артиста, посмотрим, что получится. Что касается мотивации Зеленского, все сложнее, потому что, на мой взгляд, она менялась. Поначалу он, как и Трамп, действовал на авось по принципу из анекдота о петухе и курице «не догоню, так согреюсь». Шанс согреться был превосходный. Такой рекламной кампании ни шоу Трампа, ни квартал 95 не получили бы ни за какие деньги. Постепенно, когда шанс на победу стал вырисовываться отчетливо, что было абсолютной неожиданностью и для избирателей, и для Зеленского, и для якобы стоявших за ним олигархов, появилась формулировка, под которой подписался бы и Трамп. Зеленский лично ее обнародовал в инаугурационной речи. «Мое избрание показывает, что граждане устали от опытных системных политиков, которые создали страну возможностей, возможностей откатов и дерибанов. Мы построим другую страну возможностей». Об усталости от системных, профессиональных, потомственных политиков постоянно говорило окружение Трампа, его сторонники и он сам. Зеленский победил, как почти всегда бывает в Украине, не благодаря своей программе, а благодаря усталости от всех предыдущих вариантов. Россия в таких ситуациях выбирает военного или чекиста, который останавливает всяческую политическую жизнь вообще и единолично, решительным ударом, стремительным домкратом доводит страну до катастрофы. Украина выбирает по принципу «то, чего не было». Именно так и следует интерпретировать название романа Бориса Савенкова о русском терроре. Не зря Савенков, как впоследствии его двойник Савенко, родился в Харькове. Зеленский решил поучаствовать в небывалом эксперименте и победил. Возможно, для себя, публично он этого никогда не говорил, он действительно решил стать голосом народа, то есть воплотить лучшие черты украинского характера – демократизм, авантюризм, насмешливость. Ввести в мировую политику человека с улицы бывает полезно, по крайней мере, в одном отношении. Становится видно, чем дышит и на что способна улица. Избрание Зеленского, как и Трампа, самая интересная социология, которая случилась в мире за последние 20 лет. Любопытно, что большинство социологов не смогли дать точного прогноза. Грубо говоря, профессионалы облажались и тут. Но есть еще один мотив, который оказался решающим. Залучить в аудиторию всю Украину, а после 24 февраля и весь мир. Это звучит цинично. Но у всех благородных поступков, когда-либо совершенных, были исключительно циничные мотивы. Как никто в здравом уме не совершает подлость из желания совершить подлость, а исключительно из благих намерений. Так и подвиг совершается не из тоски по героическому. Дорога в ад вымощена благими намерениями, дорога в рай – циничными и эгоистическими. Иногда поневоле думаешь, может быть, если бы русскими революционерами двигала не любовь к добру, а жажда обогащения и личное властолюбие, может, народу под их властью жилось бы чуть получше? Или, как сказал мне в последнем интервью Андрей Вознесенский, да, многие поэты моего поколения прилично себя вели только потому, что на них смотрели миллионы. Но лучше хорошо вести себя из тщеславия, чем подлечить в тишине из скромности. Глава 19. Еще немного антропометрии. В качестве кандидата в президенты Владимир Зеленский задекларировал две выплаты роялти от ООО «Квартал 95» на 1 миллион 48 тысяч гривен и 3 миллиона 306 832 гривны в сумме 4,35 миллиона гривен. 235 тысяч гривен роялти от ООО «Киностолица», дом под Киевом в селе Иванковиче, 353,5 квадратных метра, и земельный участок 12 соток в коттеджном городке Маяток, 30 километров от Киева. Дом куплен в 2008 году за 118 610 долларов, плюс земля за 91 200 долларов. Квартиру в Киеве, 131,9 квадратных метров и 2 парковочных места. Квартиру в Киеве, 269,7 квадратных метра, записанную на кипрскую компанию «Aldorante Limited» в так называемом «Доме-монстре» по улице Грушевского, 9А. Четверть квартиры в Киеве, 254,5 квадратных метра, причем 50% принадлежит Борису Шефіру, а еще 25% его брату, помощнику президента Сергею Шефіру. Половину квартиры площадью 198,6 квадратных метров, вторая половина тоже у Сергея Шефіра. Собственности Елены Зеленской. Квартира в Крыму 129,8 квадратных метра с парковочным местом. Нежилое помещение 337,8 квадратных метров пополам с братьями Шефірами. Квартира в Киеве 284 квадратных метров. Зарубежная недвижимость Зеленского. Квартира в Великобритании площадью 91,9 квадратных метров, арендуемая и сдаваемая в субаренду. Жилой дом в Италии площадью 413 квадратных метров через компанию Сан-Томассо СРЛ. Незавершенное строительство, 5 номеров в грузинском отеле. Наличных денег, согласно декларации у Зеленского на момент вступления в должность, было 112 тысяч долларов и 6300 евро, в ОТП банке 4 миллиона 62 тысячи гривен и 6 776 долларов. На счетах юридического лица «Приватбанк», зарегистрированного за границей, 399 772 доллара. у того же юридического лица, но на другом счете – $25 303. У Елены Зеленской в ОТП-банке – 96 329 гривен и $3776. В Приватбанке – $5706. Ну, неплохо, в общем. Не миллиардер и не голодранец. И предельно откровенно все изложил. Для сравнения, Владимир Путин из года в год декларирует квартиру в Москве площадью 230 квадратных метров и автомобиль «Нива» с прицепом М-21. Его доход за 2021 год составил 10 202 616 рублей, а на счету у него, по данным избиркома, находилось $179 600. В сравнении с Зеленским он нищий. Неофициально его собственность только в части недвижимого имущества, включая известный дворец в Геленджике, оценивается в $6,1 миллиарда. Точных данных нет ни у кого, включая, думается, самого собственника страны, которого вообще не должны волновать такие мелочи. 19 апреля 2019 года спорткомплекс «Олимпийский», выбранный Зеленским в качестве площадки для дебатов, был забит под завязку. Дебаты начались в 7 вечера, регламент был утвержден заранее, 5 минут на вступительную речь каждому, потом вопросы и ответы. Зеленский по жеребьевке, бросали монетку, говорил первым, оба по-русски. Зеленский